Глава 53. У них было заведено завтракать вместе. Хотя, насколько я знаю, Арараги-кун постоянно это правило нарушал. Но мне сейчас нет смысла сопротивляться. Наверное, он не хотел мне рассказывать, а я не хотел ему говорить. Но похоже, что оценка расстояния между ним и его семьей была для него чем-то странным. Он часто отдалял себя от карантина Цукихитян. Однако даже мать с отцом не избегли этой участи. Начнем с мамы. Когда я пошла в школу, она дальше, чем средняя школа, в которую ходили Карантян и Цукихитян. Поэтому мне нужно было выйти на полчаса раньше. Я остановилась у входа и сказала «Я ушла». И потянулась к дверной ручке. «Ханекава-тян», — раздался ее голос. «Я не знаю, что с твоей семьей». И я не хочу тебя спрашивать, но, пожалуйста, не думай, что когда твоих родителей нет рядом, нормально говорить «я ушла», выходя из чужого дома. Мы считаем тебя гостем, но не можем стать твоей семьей. Неважно, как Карен и Цукихи хотят, чтобы ты стала их сестрой. Не пойми меня неправильно, ты нам не мешаешь. Карен и Цукихи тоже рады. И ты друг Кайоми, так что мы сделаем для тебя все, что сможем. Ведь судя по тому, что я от него слышу, из-за тебя он и начал учиться всерьез. Вовсе... Нет, ответила я. Я не знаю, как это сказать, но мама Арараги-куна довольно сильно напоминала его. Но мне казалось, ее глаза принадлежали человеку, достигшему просветления. Словно она чего-то добилась. Я почувствовала, что понимаю, почему ему так тяжело даются отношения с матерью. Простите, я заставила вас беспокоиться. Но с моей семьей ничего такого не случилось. Мы просто, ну, можно сказать, что мы не ладим. Можно сказать, между нами нет гармонии. Можно сказать, мы искажены. Вот и все. Если родители не ладят со своим ребенком, это почти преступление. Поэтому, сказала мама Арараги-куна, всегда ищи помощь, если попадешь в беду. Неважно, у общества или у Кайоми. Он по-своему надежен. Хорошо. Я знала это. Я очень хорошо знала, насколько может быть надежен Арараги-кун. Я всегда знала, и все же я изо всех сил старалась не полагаться на него. Я жила, не полагаясь на него. Если семьи нет, это тоже нормально. Но если она есть, ты должна этому радоваться. Я в это верю. Как мать. Как мать. Ханекава-тян. «Бегство – это нормально, если с тобой происходит что-то плохое. Но ты не убежишь, просто отвернувшись. Если ты говоришь, что все хорошо, никто тебе не сможет помочь. Но как насчет того, чтобы все-таки попросить помощи?» С этими словами мама Арараги-куна проводила меня. Довольно долгое получилось «Будь осторожна». Боже, мамы в самом деле могущественны. Такое вот забавное впечатление у меня осталось. Я чувствовала себя избитой, но это чувство не было плохим. Мама. Это было нечто, чего я не понимала даже в этом возрасте. Я задумалась. А чем я все это время занималась? Не только ночью, но и днем и утром. Отвернуться не значит сбежать. Да. Мудрые слова. Во мне что-то перевернулось. Эти слова больше подходили не Арараги-куну, а Ошино-сану. И вот так я пошла в школу, продолжая обдумывать эту мысль. Но по пути я увидела то, от чего совершенно точно хотела отвернуться. Нет, правда, я хотела развернуться и пойти в другую сторону. Парень с золотыми глазами и такими же светлыми волосами шел той же дорогой, что и я. По росту можно было предположить, что мы ровесники. Но, судя по его детскому лицу, на котором не хватало следов взросления, чтобы назвать его юным, он учился в средней школе. Однако для ученика средней школы его глаза, постоянно смотрящие вперед, были слишком злыми. Хотя по сравнению с весенними каникулами, он заметно поработал над собой. Теперь он не тащил на себе огромный серебряный крест. А я всерьез подумала о том, чтобы свернуть, но он меня заметил. Сказав «пф», он осмотрел меня своими злыми золотыми глазами. Наши взгляды встретились, и мы уставились друг на друга. «А, ты! А, как тебя там? «Да, я тебя чуть не убил!» «Это было забавно!» С этими словами полувампир, охотник на вампиров эпизод, указал на меня с довольным видом. «Здравствуй!» Я слегка поклонилась. «Давно не виделись, эпизод-сан!» Похоже, его не трогали все те сложные эмоции, которые захватили мою голову. Но мне было очень неприятно, и я ничего не могла с этим поделать. Мой голос четко выдавал эти чувства. Этого следовало ожидать. Как он и сказал, относительно недавно, на весенних каникулах, он меня чуть не убил. Да и не будет преувеличением сказать, что он убил меня. Все-таки он вырвал из меня половину внутренностей. Изначально он прибыл в город, охотясь на шинобутян, легендарного вампира, а в итоге сразился с Арараги-куном, ставшим подчиненным шинобутян. Это был очень болезненный инцидент. Я сама нарвалась, вмешавшись в дуэль двух мужчин. Но и он не стал церемониться. «Я слышала, вы вернулись на родину. Зачем вы снова прибыли сюда, эпизод-сан?» Робко спросила я. Мне подумалось, что он мог вернуться, чтобы еще раз искоренить Рарагикуна или Шинобутян. Наверное, из-за него и пропал Рарагикун. Ошина-сан, как специалист, должен был об этом позаботиться. Но и Ошина-сан не всесилен. Он мог ошибиться и выдать этих двоих. Но вопреки моему вопросу, полувампир... Солнце ему не вредит. Он может ходить средь бела дня. Улыбнулся и сказал. «Это смешно!» После чего демонически рассмеялся. «Не называй меня эпизод-сан! Я не в том возрасте, чтобы ко мне так вежливо обращались!» «А?» «Но он был вампиром, пусть даже наполовину. Разве не должна его продолжительность жизни в разы превосходить мою?» «Само по себе то, что я долго живу, не значит, что я старый. Ты смешная. Вообще-то это секрет. Но раз мне весело, я тебе расскажу. Ты на самом деле намного старше меня. Мне сейчас 6 лет. 6? Я не скрывала удивления. Как будто ожидавший такого ответа эпизод-сан... Нет, эпизод-кун лучился от счастья. В следующем месяце у меня будет день рождения, и мне исполнится 7. Мой отец по вампирской линии очень быстро взрослел, и это передалось мне. В любом случае не суди людей по внешности. Впрочем, я и не человек. Эпизод-кун закончил разговор, так что я не могла проверить его слова. Он как будто играл со мной. И раз уж мы заговорили про внешность, я не столько хотела узнать его возраст, сколько хотела услышать, почему на нем была школьная форма с длинными рукавами, как и на весенних каникулах. Хотя сейчас светит жгучее августовское солнце. Наверное, будучи полувампиром, он не чувствовал тепла. Понятно. Так он не был учеником старшей или средней школы, он был первоклассником, даже младше Шинобутян или Майойтян. Можно даже назвать его эпизод-тян, а не эпизод-кун. Так получается, у него не детское лицо, а наоборот. Он выглядит старше, чем он есть на самом деле. Я не могла отделаться от ощущения, что просто так, без всякой причины, раскрыла скрытую черту одного из героев. В голову лезли мысли об ушедшем детстве. «А где твой крест?» «А? Да, я как-то выделяюсь, когда ношу его». Похоже, он наконец это понял. «Так ты ответишь мне, зачем ты вернулся в этот город?» «А ты назойливая. Но я у тебя в долгу, так что отвечу», — сказал эпизод-кун. Похоже, он считал, что пытался убить приравнивается к остаться в долгу. Я почувствовала облегчение. «Я понятия не имею, почему я здесь. Меня внезапно вызвали, и я прибыл на ночном автобусе». «Ночном автобусе?» «Как-то странно обычно. Он что, турист?» «Ладно, тебя вызвали?» «Да, такое иногда случается. Я в какой-то степени свободный охотник на вампиров. Не как драматург или палач. Я просто наемник, работающий ради выгоды. Работаю на того, у кого достаточно денег». «То есть ты берешься за работу, не зная задания?» «Мне платят авансом. Кроме того, в этот раз я не мог отказаться. А задача мне все равно. Ты указываешь мне на кого-то, кем бы он ни был, и я убиваю его до тех пор, пока от него мокрого места не останется». «Так ты возьмешься за убийство тигра?» «Тигра?» Удивительно, но лицо эпизод Куна опустело. «А вообще-то я охотник на вампиров. А тигр — это несколько... Что, твой генерал дал тебе такой безумный приказ?» «Мой генерал? Откуда он знает историю Икки Садзюна?» «Подозреваю, аниме, рекомендованное Министерством образования, популярно даже за морем». «Хм». В итоге ответа я так и не получила. Я хотела выбить из него ответ любым способом, но если он и правда не знал, я ничего не могла поделать. Хотя почувствовала, что с ним было удивительно легко общаться. На весенних каникулах между ним и Арараги-куном случилось многое. Так что, хоть мы и общались лишь несколько минут, я заранее имела представление об эпизод-куне. Но, встретившись с ним под солнцем, я поняла, что он был иным человеком. Издалека казался журавлем, а на деле не больше синички. Он был разочаровывающе обычным мальчиком. Хоть я и не могла видеть в нем шестилетнего, когда вот так общаюсь с ним, стоя на обочине, кажется, будто я просто говорю с мальчиком младше меня. Белая школьная форма была просто продуктом его сознания. Но все же, ты Ханекава Цубаса? Похоже, в чем-то наши мысли совпадали. По сравнению с тем, что было раньше, кажется, ты стала нормальной. А? Его слова, прямые, неприукрашенные, эхом раздались в моем сердце. Потому что тогда я даже взглядом вампира не мог разглядеть, чем ты была. Я не о том, что ты постриглась или сняла очки, но о чем-то внутри тебя. Раньше ты казалась, как бы сказать, пугающей или что-то в этом духе. Но теперь это исчезло. Или можно сказать, вас разделили, не оставив шрамов. Я знала, что он пытается сказать. Я не думала об этом до тех пор, пока мне не сказали. Все-таки я, которую знал эпизод Кун, была весенней мной. Это была я до рождения Черной Ханекавы. Я до того, как отрезала темную часть себя. Потому... Секунду. Погодите-ка. Стать нормальной или перестать пугать? Это похоже на... Кстати говоря... Я вспомнила, что Карантян сказала мне в душе. «Ты не пытаешься строить из себя невесть что, Цубаса-сан?» Однако не то чтобы я не пыталась это делать, я скорее просто не могла. Я не могла этого делать, отрезав от себя личность. Так что тут дело в... Нет, нет, неправильно. Так даже хуже. Не стоит развивать. Вероятнее всего, такие мысли приведут меня к правде, которую я не хотела бы видеть. «А!» Как будто забыв о своем якобы случайном замечании, эпизод Кун потерял интерес к диалогу и смотрел куда-то мне за спину. Своим вампирским взглядом. Или чем там еще. Он увидел что-то за моей спиной. «Вот она. Та, кто позвала меня сюда, не говоря зачем. Ну, когда я ее спросил, оказалось, что она была подружкой этого гавайского ублюдка, Ошина Мэмэ, когда он учился в университете. Я не мог отказать. И я обернулась».